Глава 13. «Без меня ни шагу. Ясно?» «Ясно», — ответила я, наблюдая за Власовым. «И что смотрим?» — спросил он, одеваясь. «Ты красивый, Вадим Сергеевич». «Серьезно?» — хмыкнул он, стягивая рубашку на груди и мучаясь с мелкими пуговицами. «Ты только заметила?» «Нет, не только», — ответила я, поднимаясь с постели. «Давай помогу», — предложила я, накрывая мужские пальцы своими. «Раньше я смотрела на тебя по-другому», — сказала, продев первую пуговицу в петельку. «Как на кого?» «Как на начальника». Я провела пальцем по коротким жестким волоскам на его груди. «А теперь?» «А теперь я уволена», — напомнила я. «Посмею тебя огорчить. Ты все еще числишься в штате». «Вадим», — возмутилась я, подняв голову и заглянув в темные глаза. «Я подала заявление на увольнение. Ты забыл?» «Нет, не забыл. Порвал». «Зачем? Ты бы мог рассчитать меня и так». «Затем, что не знал, как все сложится, и не хотел оставлять тебя без копейки. Просто деньги ты бы не приняла, а так на карту бы падала зарплата. За работу, которую я не выполняю. Получается так». Я улыбнулась, продолжая застегивать пуговицы. «Спасибо», – прошептала я. «Всегда пожалуйста, Наталья Игоревна». «Как официально». Фыркнула я игриво. Мама шла на поправку. Несколько дней я не слышала гадостей ни от Никиты, ни от Сони. Забыла об их существовании. Словно мужа и его любовницы никогда не было в моей жизни. «Назначили дату развода?» – спросил Вадим. «Как ты узнал, что я думаю о нем?» Изменилось выражение лица. «Назначили. 22-го». «Отлично. Внесу в график. Ты поедешь со мной? А ты сомневалась?» «Не хочу конфликта». «Его не будет», — ответил он, склоняясь ко мне и невинно целуя в лоб. С нашей первой ночи он вообще стал очень осторожен. Слишком осторожен. Мы проводили вместе много времени, спали в одной постели, но Вадим ограничивался объятиями и легкими поцелуями, прикосновениями губ к губам. «Ты со мной прощаешься навсегда?» — спросила я, аккуратно заправляя рубашку под пояс брюк. «Не понял». «Ну вот этот, поцелуй в лоб. Хоронить меня собрался?» «Не говори ерунды», — огрызнулся он. «Не хочу больше такого слышать, поняла?» — спросила раздраженно. «Это просто выражение». Я попыталась его успокоить. «Я не собираюсь умирать. И у меня вся жизнь впереди». «У нас, Наташ, у нас». «Скажи мне, ты чего добиваешься?» — поинтересовался он, опустив взгляд на мои руки. «Помогаю тебе одеться», — ответила я в попытке застегнуть пуговицу на брюках. «Что-то плохо выходит». Мужской голос шептал на самое ухо. «Вы, Вадим Сергеевич, положили в карман кабачок?» «Кабачок? Серьезно? Мой член выглядит так?» «Ну пусть цукини», — рассмеялась я. «Давай сойдемся на кабачке. Так я чувствую себя определенно мужественнее». «Как скажете, Вадим Сергеевич», — ответила я, пристав на носочки и поцеловав мужскую шею. «Наташ». С хрипом. «М?» – протянула я вопросительно. «Я опаздываю». «Сильно?» – спросила, дотягиваясь до подбородка. «Минут на 20». «Опоздаешь на 25», – выдала я и тут же рассмеялась. «Прости», – произнесла сквозь смех. «Хорошо, не 23», – хмыкнул Власов, подхватывая меня под попу и бросая на кровать. «Почему ты спал?» – спросила я обиженно, помогая ему избавиться от брюк. «Не думал, что мои предложения были бы уместны. Твоя мать в больнице, Хребтов...» «Не говори о нем», – произнесла я, стягивая с себя трусики. «Не буду», – пообещал он, переворачивая меня и распластывая на животе. «Прости, малышка, сейчас будет по-быстрому». «А ты еще обижался на 5 минут», – фыркнула я и поперхнулась собственными словами, когда член наполнил меня. «Не дразни». Власов двигался быстро и с силой, выбивая из меня кислород и вскрики. «Это аперитив, Наталья Игоревна». «Ммм...» – стонала я, стараясь ответить что-то нормальное. «Надеюсь, у вас обширное меню, Вадим Сергеевич». «Ты не представляешь, насколько...» – хмыкнул он, переворачивая меня на спину и затыкая рот пожирающим поцелуем, продолжая агрессивно двигаться во мне. Словно зверь. Именно этого мне не хватало. Я хотела ощущать силу. «Ты как наркотик», – прошептала я, когда Власов остановился, нависая надо мной. А я плавилась под его крепким телом. «Впервые слышу такой комплимент. А я впервые говорю. Сожру тебя», – пообещал он, поднимаясь и приводя себя в порядок. «Всю? Уж поверь. Мне нужны доказательства. Я продолжала дразнить мужчину, поворачиваясь на бок и подкладывая руку под голову. «Будут. Ты пьешь таблетки?» – спросил он. «Если ты боишься незапланированной беременности, то я бесплодна», – сообщила я прямо. Власов замер. «Я не боюсь». Звучит как оправдание. «Не нужно. Я сказала честно. Ты должен знать. Никита не жаловался, что я неполноценная?» «Наташ», – процедил он сквозь зубы. «Давай поговорим позже на эту тему». «Можно вообще на нее не говорить. Я все понимаю. Мужчине нужен наследник». «Наташа». Вадим подошел ко мне, склонился, взял пальцами за подбородок и произнес: «Мне нужна ты. Это понятно?» «Конечно», – согласилась я, целуя его в щеку. «А что я могла еще сказать? Спорить? Глупо. Понятно и так, что придет время, и Власов задумается о дочери или сыне, а я не смогу ему дать желаемое». «Я вернусь к часу», – говорил он, глядя мне в глаза. «Мы заедем на квартиру, возьмем все, что просила Ирина, и вместе навестим. Одна ты никуда не выходишь». «Как с ребенком», – возмутилась я с линцой. «А по-другому нельзя. Ты мне прибавила седых волос, Наталья Игоревна». «До обеда». «До обеда», – повторила я, забираясь обратно в постель и вдыхая запах Власова. Моя жизнь так резко изменилась, что я не до конца понимала, насколько происходящее серьезно. Я предположить не могла, что смогу перейти из одних отношений в другие так быстро. Для меня это всегда было неправильно, некрасиво и сложно. А сейчас все выглядело так естественно, нормально, так, как должно было случиться. «Ничего не нужно купить», – поинтересовался Вадим, ожидая меня у входной двери, вернувшись к назначенному времени. «Мама сказала, что у нее все есть», – ответила я, торопливо расчесывая волосы. «Наталья Игоревна, да вы спали до обеда!» Наигранно ахнул Власов, войдя в спальню и наблюдая за моими метаниями. «Оштрафуйте, Вадим Сергеевич?» «Обязательно», – ответил он. «Только не рублем». «Я все», – ответила я, надевая на ходу блузку. «Тебе нужно забрать у Хребтова одежду». Власов заметил очевидный факт. «Не хочу выпрашивать». «И не придется. Его обяжут отдать личные вещи. Так что насчет магазина? Заедем за фруктами?» «Я только хотела предложить», – ответила я, беря сумочку и устремляясь к выходу. «Вы очень долго собираетесь, Вадим Сергеевич». Было так легко и естественно шутить с Власовым, словно мы знали друг друга уже очень давно. И не просто формально знакомыми, а были близки. В магазине я выбрала виноград и красивые красные яблоки. Мама любила именно такие. Вадим же предлагал скупить как минимум половину отдела. «Этого точно хватит?» – поинтересовался он, неся в руках пакет. «Хватит. Мама говорила, что в отделении отлично кормят. И мы же к ней приезжаем почти каждый день. Завтра купим что-нибудь другое». «Тоже верно». Он взглянул на часы. «Торопишься?» «В три встречи. Что-то важное? Оставь меня у мамы, а я доберусь до квартиры сама». «Бегу и спотыкаюсь», – хмыкнул Власов. «Давай просто ускоримся. Что Ирина просила привезти из дома? Чистую одежду и какую-нибудь книжку. Я быстро», – пообещала я, забираясь на пассажирское сиденье автомобиля. Быстро не получилось. Войдя в подъезд и поднявшись на нужный этаж, я застыла перед дверью маминой квартиры. «Сдохни, тварь!» За моей спиной прочел Власов. «Шалава, имей совесть!» «Ты что, смеешься?» — спросил он, опустив взгляд на меня. «Не знаю». Я пожала плечами. «Это смешно. Ну правда, смешно же?» «Не очень», — хмыкнул Вадим. «Отойди». Он сделал несколько фотографий. «Отправлю Толику. Пусть запротоколирует угрозу жизни». «Я сойду с ума», — выдала я, продолжая хохотать. «Неужели она не понимает, как глупо выглядит? Такими вещами занимаются подростки». «Или идиотки», — добавил Власов, с меня переключаясь на телефонный разговор. Пока он говорил с бывшим одноклассником, я набрала ведро воды и отмывала надписи. «Хорошо, Соне хватило ума сделать это. Чем она рисовала?» — спросил Вадим, убрав телефон в карман брюк и проведя пальцем по букве «Ш». «Не знаю. Если хорошо потереть, отмывается. Правда, все равно будут отметины на стене. Мама не должна их увидеть». «Исправим», – пообещал он. «Я вылью воду, а ты собирай вещи», – поторопил меня. «Не переживай, тут дело на полдня. Счистить верхний слой штукатурки, зашпаклевать и покрасить в белый». «Да», – согласилась я. «Так и сделаю. Страшно подумать, что будет с мамой, если она поймет, что здесь написали гадости». «Все будет нормально», – в очередной раз пообещал Вадим. «Ирина ничего не узнает». Меня охватывала паника от мысли, что с единственным родным человеком что-то случится. В памяти навсегда въелись приблесковые маячки, вой сирен и короткие резкие фразы врачей. «Привет», – произнесла я, открывая дверь больничной палаты и находя маму, сидящей в постели. Вадим оставался ждать в коридоре, я никогда не просила его об этом. «Не думаю, что она будет рада меня видеть», – говорил он, подмигивая и присаживаясь на кресло у палаты. «Я лишний повод понервничать». «Привет, родная», – ответила мама, запахивая полы халата и поворачиваясь ко мне. «Поможешь мне принять душ?» – спросила она с надеждой. «Не могу». Она оттянула ворот и втянула воздух. Я насквозь пропахла лекарствами и дезинфицирующими средствами. «А тебе разрешили такие подвиги?» – поинтересовалась я, целуя маму в щеку и перекладывая фрукты из пакета в холодильник. «Да, нельзя купаться в слишком горячей воде, а я ее никогда и не любила. Чувствуешь себя курицей в кастрюле». Я улыбалась маминой шутке, стараясь не показывать слезы. Хоть это были слезы счастья. «Что говорит Андрей Петрович?» – спросила я. Мама немного нервно пригладила волосы. «А что он говорит?» «Говорит, через неделю, максимум две, я смогу выписаться и вернуться к прежнему образу жизни». «Серьезно?» – уточнила я с сомнением. «Он запретил мне продолжительно находиться на солнце и в духоте. Пляжный отдых больше не для меня». «И дача», – предположила я. «И дача», – согласилась нехотя мама. «Но там ведь можно поставить кондиционер, а на улицу я буду выходить вечером или рано утром». «Мам, ты торгуешься», – произнесла я неодобрительно. «Я не торгуюсь, а предлагаю решение. И, Наташ, пожалуйста, полей мои огурчики. Они уже полторы недели без присмотра». Я звонила соседке, просила кинуть шланг. Лиза помогала, но на следующие две недели она уезжает с детьми на море. Все пропадет, а я столько вложила в них труда. «Хорошо», – пообещала я. «Наташ». Мама понизила голос и посмотрела на дверь. «А Вадим все время будет прятаться от меня в коридоре?»